постоянно без денег и терпел нередко великую нужду. Примечание. Речь идет о Елизавете Петровне Потемкиной, урожденной княжне Трубецкой, 1796-1870 годы, сестре Трубецкого. Она вышла замуж за Потемкина в 1817 году, и жили они на Пречистенке, ныне улица Кропоткинская, дом номер 21. На свадьбе Пушкина она была посаженной матерью со стороны Гончаровой. Один из пасынков Марфы Петровны был женат на Бахметьевой, родной племяннице княгини Агафоклеи Алексеевны Шаховской, и имел нескольких дочерей, из которых самая младшая вышла потом за сына княгини Ирины Никитишны Урусовой, князя Сергея Николаевича. На мой взгляд, она была ангелом по наружности, а по словам ее свекрови, ангелом и по характеру и доброте.